Вскоре нас заметили, и вертолеты гуськом направились к нам, наполняя ущелье грохотом. Снежная вершина хребта заколебалась, наклонилась, и гигантской Ниагарой покатилась вниз. Рев лавины покрыл шум вертолетов. На наших глазах скалы, служившие опорой межпланетному кораблю, рухнули, и все, что осталось от неведомых пришельцев из космоса, вместе с шахматистами посыпалось в бездну, ударяясь и разламываясь на мелкие куски. Более получаса сверху неслись глыбы льда, камни и потоки снега, погребая все в непроходимой глубине сужающейся пропасти. В ущелье закрутились вихри, и нашим вертолетчикам пришлось немало потрудиться, прежде чем им удалось пробиться к нам. Вот и все, старина. А потом... До сих пор над нами подсмеиваются, а эти чертовы эскулапы, далее опять следуют термины, которые я не решаюсь воспроизвести, эти чертовы эскулапы, сочувственно кивая головами, направили нас лечиться. Ведь единственное доказательство у нас — это нехватка шахматных фигур, то есть сплошная минус материя. Вот почему мы сейчас в Кисловодске. Черкни откровенно, старина. Веришь ли ты мне? Если да, то я на обратном пути загляну к тебе и как-нибудь вечерком подробно расскажу о том, что мы увидели в космическом корабле. И еще жди посылку. Ну, пока. Привет всем твоим домашним и нашим авиаторам. Твой Василий. Интересно, поверишь ли ты мне? По крайности, найди мне такого ученого мужа, который взялся бы всерьез доказать, что рассказанное мной невозможно. Ну и эту штучку покажи ему. Товарищ редактор, со своей стороны я присоединяюсь к просьбе моего друга, хотя лично я ему верю. С приветом, П.А. Ростов-на-Дону, пятница, 1981 год. Уважаемый П.А., ваше письмо в самом деле может представить некоторый интерес для наших читателей. Не ручаюсь, но весьма возможно, что мы им воспользуемся в одном из наших ежегодных сборников фантастики. Портфель издательства, как всегда, переполнен, однако вас мы пока не лишаем надежды. А что это за штучка? В самом деле, о снежном человеке мы решили больше ничего не публиковать. Но вот эта штучка... Редактор. Уважаемый товарищ редактор, в современных больших самолетах есть особые небьющиеся шары, начиненные кое-какой аппаратурой, остающиеся целой при неприятностях. Так вот, Василий отыскал такой шар и в космическом корабле. И даже слегка поковырялся в нем. Особенно понравилось ему некое подобие миниатюрной магнитофонной кассеты, которую он прихватил с собой, а затем переслал мне. Ваш П.А. Черт возьми, уважаемый П.А., уж не затеряли ли вы ее, эту занятную штучку? Немедленно высылайте ее нам. Мы разберемся быстрее. Редактор. Уважаемый товарищ редактор, выслать вам эту штучку я не могу, ибо она может пригодиться, если Василия Козлова обвинят в склонности к фантазированию. Другой мой друг, известный физик, уверяет, что даже если она окажется пустышкой, он легко найдет специалистов, которые без труда докажут ее неприходящую ценность и тем самым поддержат Козлова. Есть еще и третье обстоятельство. Она пока не заговорила. Но вот-вот, ваш П.А. Уважаемый П.А., когда она заговорит, тщательно все застенографируйте или уж запомните, что ли, и результат в наш адрес. Редактор. Уважаемый товарищ редактор, сегодня эта чертовщина слегка заговорила. Мы буквально ходили вокруг нее, а все дело в том, что нам надлежало влезть внутрь этой штучки —